Настроение у Гогена было самое тяжелое. Его хлопоты в министерстве колоний успехом не увенчались. Поездка в Тонкин срывалась, надежды рушились. В 42 года он чувствовал себя стариком. «Все средства исчерпаны», — писал он. «Бесполезно продолжать борьбу без единого козыря на руках». Чтобы заработать немного денег, он согласился выправлять работы учеников в одной из мастерских Монпарнаса, Академии Витти, но вскоре отказался от этого заработка, настолько его раздражало то, чему учили в Академии. Париж, Европа вызывали у него отвращение. Набросив на плечи свой широкополый плащ, он бродил по улицам в мрачной меланхолии. В марте в Салоне независимых на него произвели огромное впечатление, присланные на выставку Тео Ван Гогом 10 картин его брата, о котором еще в январе Орье опубликовал большую статью в первом номере нового журнала «Меркюр де Франс». По мнению Гогена, картины Винсента были гвоздем выставки. Раза два он заходил на бульваре Монпарнас в мастерскую Поля Рансона, храм братьев Наби, где они собирались по субботам. Но выставки и встречи лишь ненадолго отвлекали Гогена от навязчивой мысли уехать. Он не работал или работал совсем мало. На что ему решиться? Он уже думал было вернуться в Британь, когда в мае на горизонте забрезжил свет, развеявший сгустившиеся тучи. Сослуживец Шуффа полицею Мишле, Луи Руа, за год до этого выставлявшийся у Вольпини, познакомил Гогена с неким Шарлопеном, врачом и одновременно изобретателем. В эту пору Шарлопен как раз вел переговоры о продаже одного из своих патентов и рассчитывал получить через месяц, самое большее через полтора, крупную сумму. Шарлопен пообещал Гогену, что поможет ему уехать. Как только он получит деньги, Шарлопен купит у художника на 5000 франков картин. Убеждая всех, что поверит в эту сделку не раньше, чем она состоится, Гоген тем не менее загорелся. Он составил вместе с изобретателем список произведений, которые он тому уступит, всего 38 картин и 5 керамических работ, и принялся строить планы. Сначала он поедет в Лепульдю, чтобы набраться сил перед дорогой. Шарлопен вручит ему 5000 франков не позднее 15 июля. Гогену нужно время на сборы, но к 15 августа он сможет уехать. В Тонкин? Нет. По зрелым размышлениям он решил основать тропическую мастерскую на Мадагаскаре, о котором ему рассказывала жена Одилона Ридоне, уроженка острова Бурбон. 5000 франков, заверила его мадам Ридон, вам хватит там на 30 лет. Оставалось найти спутника. Дурень Шуф упорно держался за свой проект с недвижимостью. Серюзье вообще не хотел уезжать из Франции. Брать с собой Лаваля Гоген не решался. В первых числах июня Гоген получил письмо от Бернара, который, собираясь жениться, уже несколько месяцев работал в Лилле художником по тканям. Бернар жаловался на свое положение, на неуверенность в будущем. Гоген тотчас написал ему в ответ. «Я бесповоротно решил ехать на Мадагаскар. Куплю в деревне домик с клочком земли, сам буду ее обрабатывать и вести простой образ жизни. Натурщица и все, что необходимо для работы. Кто захочет, может ко мне присоединиться. Я навел справки, все совпадает. Для того, кто согласен существовать как местные жители, жизнь не стоит ни гроша. Пропитаться можно одной охотой и так далее. Следовательно, если мое дело выгорит, я устроюсь там так, как я вам говорю, и буду жить на свободе и заниматься искусством. Не хочу давать вам советов, но от всей души обращаюсь к человеку, который страдает, к художнику, который не может заниматься своим искусством здесь, в Европе. Если после всех усилий вы своего не добьетесь, и вам удастся освободиться от военной службы, приезжайте ко мне. Вас ждет обеспеченное существование без денег, в мире лучшем, чем здешний. Думаю, что похлопотавши, можно добиться бесплатного проезда. Как говорится, самая прекрасная девушка может дать только то, что у нее есть. Я в том же положении, что и вы. И если вы несчастны, я не могу предложить вам другого утешения, кроме вышесказанного. То есть половину моего пальто, впрочем, это, пожалуй, есть самый христианский поступок.